Третий день. Подати. Кроме обычных посетителей и просителей, нынче еще особенные. Первый – это бездетный, доживающий в большой бедности свой век старик-крестьянин. Второй – это очень бедная женщина с кучей детей. Третий – это крестьянин, сколько я знаю, достаточный. Все трое из нашей деревни, все трое по одному и тому же делу. Собирают перед Новым годом подати, и у старика описали самовар, у бабы овцу и у достаточного крестьянина корову. Все они просят защиты или помощи, а то и того, и другого. Первый говорит зажиточный крестьянин, высокий, красивый, стареющийся человек. Он рассказывает, что пришел староста, описал корову и требует 27 рублей. А деньги эти продовольственные, и по мнению крестьянина, деньги эти не следует брать теперь. Я ничего этого не понимаю и говорю, что справлюсь, узнаю в волостном правлении, и тогда скажу, можно или нельзя освободиться от этого платежа. Вторым говорит старик, у которого описали самовар. Маленький, худенький, слабый, плохо одетый человек рассказывает с трогательным огорчением и недоумением. Как пришли, взяли самовар и требуют 3 рубля 7 гривен, которых нет и добыть негде. Спрашиваю, за какие это подати? Какие-то, кто их знает, казенные, что ли? Где же мы со старухой возьмем? Итак, еле живы, какие же это права? Пожалейте нашу старость, помогите как? Я обещаюсь узнать и сделать, что могу. Обращаюсь к бабе. Худая, измученная, я ее знаю. Знаю, что муж ее пьяница и 5 детей. Овцу описали, пришли, давай, говорит, деньги. Я говорю, хозяина нет, на работе. Давай, говорит. Где же я возьму? Одна овца и ту забрали. Плачет. Обещаюсь разузнать и помочь, если могу. И прежде всего иду на деревню к старости, узнать подробности, какие это подати и почему так строго взимаются. На улице деревни останавливают меня еще 2 просительницы, бабы. Мужья на работе. Одна просит купить у нее холст, отдает за 2 рубля. А то описали кур, только развела. Тем и кормлюсь, что соберу яичек, продам. Возьмите холст, хороший, я бы и за 3 не отдала, кабы не нужда. Отсылаю домой, когда вернусь, обсудим, а то, может, и так уладится. Не доходя до старосты, наперерез выходит еще бывшая школьница, быстроглазая, черноглазая, бывшая ученица моя, Ольгушка. Теперь старушка. Та же беда. Описали тёлку. Иду к старости. Староста сильный, с седеющей бородой и умным лицом мужик, выходит ко мне на улицу. Я расспрашиваю, какие подати собираются и почему так вдруг строго? Староста рассказывает мне, что приказано строго-настрого очистить к Новому году всю недоимку. Разве велено, говорю, отбирать самовары, скотину? А то как же, говорит староста, пожимая сильными плечами. Нельзя же, не платят. Вот хоть бы Абакумов. Он называет мне достаточного крестьянина, у которого описали корову за какой-то продовольственный капитал. Сын на бирже ездит, 3 лошади. Как ему не платить? А все ужимается. Но этот положим, говорю. Ну а бедных-то как же? Называю ему стариков, у которых взяли самовар. Эти точно, что бедные, взять не с чего. Да ведь там не разбирают. Называю бабу, у которой взяли овцу. И эту староста жалеет, но как будто оправдывается тем, что не может не исполнять приказания. Я спрашиваю, давно ли он старостой и сколько получает. «Да что получаю?» – говорит он, отвечая не на высказанный мною, а на невысказанный мной же угадываемый им вопрос, зачем он участвует в таком деле. «И то хочу отказаться, 30 рублей наше жалование, а греха не оберешься». «И что же? И отберут и самовары, и овец, и кур?» – спрашиваю я. «А то как же, обязаны отобрать, а волосное уже торги назначат. И продадут, да натянут как-нибудь». Иду к той бабе, которая приходила об описанной у нее овце. Крошечная избенка, в сенях та самая единственная овца, которая должна идти на пополнение государственного бюджета. По бабьему обычаю, хозяйка нервная, измученная и нуждой и трудами женщина, увидев меня с волнением, начинает быстро говорить. «Вот и живу, последнюю овцу берут, а я сама чуть жива с этими», указывает на хоры и печку. «Идите сюда, чего, не бойтесь, вот и кормись тут с ними, с голопузами». Голопузы действительно голопузы. В оборванных рубашках и без порток слезают с печи и окружают мать. Еду в этот же день в Волость, чтобы узнать подробности об этом для меня новом приеме взыскания податей. Старшины нет. Он сейчас придет. В Волости несколько человек стоят за решеткой, также дожидаются старшины. Расспрашиваю дожидающихся, кто, зачем. Двое за паспортами идут, в заработки. Принесли деньги за паспорта. Один приехал за копией с решения волостного суда, отказавшего ему, просителю, в том, что усадьба, на которой он жил и работал 23 года, похоронив принявших его стариков, дядю и тетку, не была бы отнята от него внучкой того дяди. Внучка эта, будучи прямой наследницей дяди, пользуясь законом 9 ноября, продает в собственность и землю, и усадьбу, на которой жил проситель. И ему отказано. Но он не хочет верить, чтобы были такие права, и хочет просить высший суд. Он сам не знает какой. Я разъясняю ему, что права эти есть, и это вызывает доходящее до недоумения и недоверия неодобрения всех присутствующих. Едва кончился разговор с этим крестьянином, как обращается ко мне за разъяснениями по его делу высокий, с суровым, строгим выражением лица крестьянин. Дело его в том, что он вместе с односельцами копает руду железную на своих пашнях. Копали спокон века. Нынче вышло распоряжение «не велят копать». На своей земле не велят копать. Какие же это права? Мы только этим кормимся, второй месяц хлопочем и нигде концов не найдем. И ума не приложим. Разоряют, да и все. Я ничего не могу сказать этому человеку утешительного и обращаюсь к пришедшему старшине с моим вопросом о тех решительных мерах, которые прилагаются у нас для взыскания недоимок. Спрашиваю и о том, по каким да по каким статьям собираются подати. Старшина сообщает мне, что всех видов податей, по которым собираются теперь недоимки с крестьян, 7. Казенные, земские, страховые, продовольственные долги, продовольственного капитала взамен засыпи, мирские волостные, сельские. Старшина говорит мне то же, что и староста, что причина особенной строгости взыскания – предписание высшего начальства. Старшина признает, что трудно собирать с бедных, но уже не с таким сочувствием, как староста, относится к беднякам, и не позволяет уж себе осуждать начальство, и, главное, почти не сомневается в необходимости своей должности и безгрешности своего участия в этих делах. Ведь нельзя же и по тачке давать. Вскоре после этого мне случилось говорить об этом же с земским начальником. У земского начальника этого уж очень мало было сочувствия к трудному положению бедняков, которых он почти не видел. И также мало сомнений в нравственной законности своей деятельности. Хотя в разговоре со мной он и соглашался, что в сущности покойнее было бы и вовсе не служить, но все-таки считал себя полезным деятелем, потому что другие на его месте были бы хуже. А раз живя в деревне, почему не воспользоваться хоть небольшим жалованием земского начальника? Суждение же губернатора о собирании податей, необходимых для удовлетворения нужд людей, занятых благоустройством народа, были совершенно свободны от каких бы то ни было соображений о самоварах, тёлках, овцах, холстах, отбираемых от деревенской бедноты. Не было уже ни малейшего сомнения о пользе своей деятельности. Министры же, и те, которые занимаются торговлей водкой, и те, которые заняты обучением людей убийству, и те, которые заняты присуждением к изгнаниям, тюрьмам, каторгам, вешанию людей, все министры и все их помощники, эти уже вполне уверены, что и самовар, и овцы, и холсты, и тёлки, отбираемые от нищих, находят самое свое лучшее помещение в приготовлении водки, отравляющей народ, в изготовлении орудий убийства, в устройстве тюрем, арестантских рот и тому подобное. И, между прочим, и в раздаче жалований им и их помощникам, для устройства гостиных и костюмов их жен и для необходимых расходов по путешествиям и увеселениям, предпринимаемым ими для отдохновения, от тяжести несомых ими трудов ради блага этого грубого и неблагодарного народа. Текст читал Александр Савенко.